На последних нотах, впитывая сладкий ужас, волнами исходящий от зрителей, я немного не сдержался. И древний боевой клич хаоса, тот, что некоторые смертные по ошибке называют дьявольским хохотом, раскатился по поляне. И все, песня закончилась. Я коротко отвешиваю поклон и отступаю вглубь сознания истока, вновь сливаясь с ним, становясь не более чем зародышем в его душе. Он должен сам прийти к мысли о желательности слияния, и нельзя торопить его в этом решении, как бы того мне не хотелось. Олег помотал головой, приходя в себя и принимая человеческий облик. Странно, на этот раз демон не оттеснял вглубь его личность. Он был рядом, полностью осознавая все происходящее и словно разделяя мысли демона. Пожалуй, он и сам бы поступал в точности так и думал аналогичным образом. «Слияние близко. Ты готов. Осталось лишь одно. Ты должен принять реальность и захотеть его сам. Ты должен понять и принять, что я — это тоже ты. И тогда мы сольемся, обретя истинное могущество». Тихий шепот в глубине души. «Демон решил дать разъяснение? Да пусть его. Мне пока хватает и могущества мага. Тоже очень даже немало», — подумал Олег. «С другой стороны, то, что демон, даже проявившись, не стал никого убивать, да и мысли его на этот раз во многом совпадали с собственным мнением Олега, говорило о том, что он, возможно, напрасно отказывается от этих возможностей». Так, в задумчивости, он и сошел со сцены, не обращая внимания на вначале робкие, а потом все более и более, по мере того, как проходил первоначальный ужас, усиливающиеся аплодисменты. «Одолжи гитару». Вериена, как всегда, подошла абсолютно бесшумно. «Меня поставили выступать прямо за тобой». «Держи». Олег протянул девушке музыкальный инструмент и поинтересовался. «Ты уже решила, что будешь петь?» «Да так. Сочинилась у меня как-то во время прогулки по Антису песенка одна. Хочу ее попробовать». «Так ты еще и песни сочиняешь?» Неподдельно изумился Олег. «А почему никогда не рассказывала?» «Да к слову, не приходилось как-то. Ладно, я пошла». Она перехватила гитару за гриф и стала пробираться к сцене. В это время к Олегу подошла Альмиена. «Привет, самоубийцам», — ухмыльнулась эльфийка. «Я уж думала все. Кранты моему любимому лисочку. Придется другое место для прогулок подыскивать. Интересно, как ты от желания пожрать на халяву удержался?» «Дык я ж не гопник, чтоб на таком сейшене барагозить!» В тон ей отшутился Олег. «Да и вообще, может быть, вы эльфы и хороши на вкус? Не пробовал пока, но по мне, так молочные поросята под хреновым соусом по-трирски, если честно, куда получше будут. А эльфы, да ну вас нафиг, а то съем случайно кого-нибудь из твоих родичей. А он такой же язвой ядовитой, как и ты, окажется, так и отравится недолго». В ответ на это заявление древнейшая разразилась не смехом даже, а заливистым ржанием, совершенно не гармонирующим с возвышенным и одухотворенным обликом эльфийки. «Знаешь», — заметила она, отсмеявшись, — «за всю мою жизнь меня с кем только не сравнивали. Пару раз бывало и так, что сравнивали со свиньей». Она задумчиво прикоснулась к заостренному кончику длинного уха. «Но на такие сравнения я обычно сильно обижалась. Буквально-таки до смерти. Причем, что характерно, не своей. Но, как ни странно, на этот раз я ничего против не имею. Должны же эльфы хоть в чем-то уступать свиньям. И я совершенно не против. Чтобы мы уступали им по вкусу мяса. Так и быть. Будет тебе сегодня молочный поросенок, специально распоряжусь. Раз уж эльфы для твоего нежного желудка не годятся». Олег, которому уже изрядно поднадоело, хотя и очень вкусная, но полностью вегетарианская эльфийская пища, радостно закивал.